Здесь следует особо уточнить, что военные, и в особенности военно-морские игры, в те времена были исключительно популярным явлением. Они часто проводились генеральными штабами в военных штабах, использовались как элемент обучения в военных училищах. Так, в самом начале 1904 года в Санкт-Петербурге в типографии Морского министерства был напечатан отчет по военной игре «Война России с Японией» в 1905 году, состоявшийся в Николаевской морской академии в течение зимы 1902-3 годов. Составителями отчета были капитаны второго ранга Кладо и Кербер, а в числе посредников игры фигурировал свита Его Величества контр-адмирал Зиновий Петрович Ржественский. В 1912 году там же была опубликована тоненькая 20-страничная брошюра «Жерве. Правила ведения военно-морских стратегических игр». Уже в советское время для преподавателей военных училищ и офицеров РККА были изданы методички Базаревского «Руководство для ведения военной игры» 1922 год и Менчукова «Военная игра» второе издание 1928 году. Тем временем наступающий 20 век и подспудное ощущение близости грандиозной всемирной войны лишь укрепляли интерес к жанру военной фантастики. В России, Англии, Франции, Германии одна за другой появлялись книги под звучными названиями «Большая война 1890 года», «Наша будущая война», «Война в Англии 1897 год», «Война кольца с Союзом» и так далее. Что характерно, в отличие от известных фантастических романов, подобных уэллсовским «Войне в воздухе» и «Освобожденному миру», либо книгам Эдгара Уоллеса «Рядовой Сэлби» и 1925 «История трагического мира», большинство упомянутых произведений рассматривалось в первую очередь как разновидность военно-теоретической, а не художественной литературы, хотя отделить одно от другого временами было чрезвычайно трудно. Так, в 1908 году в России был опубликован фантастический роман «Царица мира», принадлежащий перу Владимира Семенова, морского офицера, участника Цусимского сражения и автора знаменитой «Расплаты». В романе живописуются грандиозные битвы, в которых, ставшая владычицей воздуха, Британия терпит сокрушительные поражения, а в мире вновь воцарятся век холодного оружия. В 1913 году еще один кадровый офицер, автор ряда военно-теоретических работ «Колесников», публикует в Казани фантастический роман «Тевтоны. Секреты военного министерства». Словом, в те годы военные вовсе не чурались фантастических проектов и предположений, если те касались области их интересов. Развивая скорость в 12 узлов, Верт вернулся к 6 часам на Вильгельмсгафенский рейд. Он был последним уцелевшим кораблем в эскадре, выступившей утром из Вильгельмсгафена. Остальные 3 броненосца типа «Бранденбург» потонули во время битвы. Большая часть тех 10 линейных кораблей типа «Виттельсбах» и «Кайзер», которые вели атаку из устья Эльбы, также потонула в Веттин. Погиб от того, что неприятельский снаряд пробил его дно, не повредил мазутные цистерны. Корабль воспламенился, а вскоре после этого произошел взрыв, разорвавший его буквально на куски. Что это за сражение и когда оно произошло? История Первой мировой не знает морской битвы с таким исходом. Все германские броненосцы типа «Бранденбург», «Кайзер» и «Виттельсбах» благополучно пережили войну и были мирно сданы на слом в 1919-21 годах, за исключением курфюрста Вильгельма и Вайсенбурга, в 1910 году проданных Турции. Но далее все становится еще интереснее. В Гельголанде состязались лучшие артиллеристы и лучшие командиры во всеоружии лучшего корабельного материала. И оттого здесь имели решающее значение численность и размеры кораблей. Что германские линейные корабли слишком малы, и своей вместимостью от 11 до 13 тысяч тонн не соответствует английским в 15-16 тысяч тонн, что их 24-сантиметровые орудия не могут стрелять на таких расстояниях, как английские 30,5-сантиметровые. На это давно указывалось, сотни раз. Гельголанду пришлось доказать это на деле. Итак, описанное сражение при острове Гельголанд состоялось в то время, когда лучшим и новейшим кораблем германского флота был 13-тысячетонный «Швабен», вступивший в строй в апреле 1904 года и вооруженный 240-миллиметровой артиллерией главного калибра. То есть перед нами вовсе не хроника реальных военных действий, а так называемая альтернативная история, описание вымышленных событий, которые с точки зрения автора могли бы случиться в реальности, если бы история пошла несколько другим путем. Справедливости ради следует заметить, что роман под интригующим заглавием «1906 год. Крушение Старого мира» был издан в Германии незадолго до описываемых в нем событий. Книга, автором которой значился некто Зея Штерн, произвела настоящую сенсацию. В течение короткого времени она выдержала 19 изданий общим тиражом 100 тысяч экземпляров. В ней подробно и с большим знанием предмета описывалась гипотетическая война между Германией и Англией, в которой немцам удается захватить господство на суше, в то время как их флот гибнет в неравной схватке с английским. Однако при этом владычица морей сама несет столь большие потери, что очень быстро оказывается под контролем набравших мощь североамериканских Соединенных Штатов. Автор книги явно не понаслышке был знаком с политико-дипломатической кухней Германской империи и обладал глубокими познаниями в военном деле. В слегка билетаризованной форме книга пропагандировала идеи морского министра и создателя германского флота открытого моря Альфреда фон Тирпица, в том числе и известную теорию риска, кстати, полностью оправдавшуюся в ходе обеих мировых войн. Теория риска гласила, что Германия должна иметь такие морские силы, чтобы самый могущественный флот мира не мог вступить с ними в противоборство без риска быть ослабленным настолько, чтобы потерять господство на море и стать легкой добычей третьей державы. Как известно, с Британской империей получилось именно так, пусть и не в результате действий германского флота. Вскоре псевдоним был раскрыт, и выяснилось, что под именем морской звезды скрывается некто Генрих Фердинанд Граутов, более ничем ни в литературе, ни в военном деле не отметившийся. Существует версия, что под именем Граутоффа опять-таки скрывалась более весомая личность, а именно принц Генрих Прусский, младший брат кайзера Вильгельма II, адмирал и командующий действующим флотом Германии.